Аркадию Аполлонычу Симплиярову, председателю акустической комиссии московских театров. Аркадий Аполлоныч помещался в ложе с двумя дамами. Пожилой, дорого и модно одетой, и другой, молоденькой и хорошенькой, одетой попроще. Первая из них, как вскоре выяснилось при составлении протокола, была супругой Аркадия Аполлоныча, а вторая — дальней родственницей его, начинающей и подающей надежды актрисой, приехавшей из Саратова и проживающей в квартире Аркадия Аполлоныча и его супруги.